Малфой. Луна взмахнула палочкой. Агураменти. Где профессор? У себя дома. В паучьем тупике. Непослушными губами пробормотал Малфой. Сдурела, Лавгуд. Его адрес известен. Досушивающий себя Малфой пожал плечами. Час от часу не легче. Она никогда там не была. А от этого толку сейчас. Эх, увы, он единственный, на кого можно рассчитывать. Малфой, смотри на меня. Мы должны срочно туда попасть. Я очень хорошо умею аппарировать. У нас все получится. Просто представь себе это место. Договорились? Луна едва успела произнести эти слова, как ее время и пространство словно слились и завертелись в неконтролируемом вихре, и показалось, что единственное, что связывало ее с реальностью, это рука Драко Малфоя, которую она не выпустила из своей даже после того, как они оказались во дворе небольшого дома. Там явно кто-то был. Постепенно приходящий в себя хозяин конечности тоже услышал доносящиеся из дома мужские голоса. Этого хватило, чтобы, не сговариваясь, отступить за ближайшее дерево. Сомнений не было, Авроры. Они опоздали. Драко схватился за палочку. Он что, собирается отбить снипа? У Авроров, нельзя, чтобы они нас видели, прошептала Луна, притягивая его к себе и оплетая обоих заклинанием из арсенала сотрудников отдела тайн, которые тот не мог знать. Просто замри, это заклинание необнаружимости. Через несколько секунд дверь открылась, и профессор Снейп с таким невозмутимым выражением лица, словно сопровождал первокурсников Гриффиндора на отработку к Филчу, прошествовал к калитке в компании пяти Авроров. Так что со стороны не совсем понятно было, кто кого сопровождал. «Ты можешь подать ему знак, что мы в курсе», – прошептал Драко практически в ухо Луны, и она почувствовала, как частит его сердце. «Пока нет, я пошлю ему патронус-невидимку, который прошепчет ему несколько слов так, что никто, кроме него, не услышит. Сейчас колдовать нельзя. Невидимый патронус, у вас и такие есть?» Драко послушно отстранился, провожая взглядом Снейпа, точнее, уже воронку аппараций. «У нас в отделе есть все, увы, включая придурков», вздохнула Луна, окончательно снимая свое заклинание и освобождая Малфоя от своих невольных объятий. «Что делать будем? Пойдем к Поттеру». Нашелся Драко. «Пусть с коллегами разбирается, он их всех на уши поставит». «Точно», Луна одобрительно посмотрела на старого недруга и уже было схватила его за руку, но тот продолжил. «И отцу сообщить надо, пусть тоже подключается. Не съедят же нашего профессора в Мунга, я думаю, отец разберется. Да что он сейчас может, как бы хуже не сделал». Драко едва не задохнулся от возмущения, но вынужден был признать, что она права. Это было ужасно. А главное, он даже сам не понял, как у него сорвалось. «Отец меня убьет, если я ему не скажу». А ненормальная Лавгуд вдруг улыбнулась ему и кивнула. И даже посоветовала передать сообщение с домовиком, будто он сам не догадался бы. Но эту фразу, уже готовую сорваться с губ, Драко придержал, сам не понимая, почему. Через минуту они уже были в коридоре Министерства магии, в нескольких метрах от кабинета Поттера. Малфой рванулся вперед, как будто за ним мчались возглавляемые Волдемортом дементоры. Луна попыталась сдержать его благородный порыв, удержав за руку, но тот, словно этого и не заметил, ввалился, втянув ее за собой так, что они едва не свалились под ноги удивленному Гарри. «Луна, Малфой, вы откуда? Почему такие?» Казалось, произнесение простых слов давалось ему с превеликим трудом. Меньше всего Гарри мог представить себе этих двоих, крепко держащихся за руки в его комнате. Авроры забрали Снейпа. Луне казалось, что она кричит, но на самом деле ее было едва слышно. В Мунга. Закончил за нее Драко гораздо громче и на добрую сотню градусов эмоциональнее. На обследование. Поттер подскочил как ошпаренный. Охренели. Какие им, к Мерлину, опыты? Кто? Кто пост смел? По комнате прошелся неслабый вихрь, собираясь в пугающего вида воронку, а стекла в шкафу и окне странно зазвенели. Гарри, Луна, словно очнувшись, поймала обе его руки в свои и сжала что было сил. А вот это прекрати, если ты снова напортачишь, ни тебе, ни профессору Снейпу лучше не станет. Успокойся, дыши. Вот-вот, вставил свои пять кнатов Драко. Нам лучше подумать, что делать дальше. Я считаю, нужно прорваться в Мунга, к нему. Отец уже должен быть в курсе, но что он предпримет, я не знаю. Я напишу Кингсли, местным способом, прошипел Гарри угрожающе тихо. Если бы Драко и Луна не поняли каждое слово, то решили бы, что это Парсилтанг. «Подождите, я вас сейчас догоню и отправимся. Я сама нас отпарирую», — заявила Луна, открывая двери, недвусмысленно глядя на Драка, которому ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. «Что, и двоих легко потянешь?» — не без легкого уважения в голосе спросил он. «ПФ, 17 человек цепочкой не хочешь, и в Австралию тоже не очень просто было в первый раз. Подожди, ты что же, туда без портключа?» Драка опять изменила фамильная выдержка. «Но это же невозможно. Я тебе уже говорила, что хорошо умею аппарировать». Луна с удивлением поняла, что такая реакция Малфоя ей очень даже нравится. «И, как Австралия?» — выдавил тот. «Я там не был. Своеобразно. Красиво в чем-то даже, только жарко очень. Хотел бы я, а мы с тобой не могли бы как-нибудь? Посмотрим. Я что, только что напросился в Австралию с Лавгуд? Нет, мне просто любопытно», — мелькнула в мыслях Драка, но додумать начатое он не успел, ибо распахнулась дверь, явив их взором Гарри Поттера, с руки которого слетел и унесся по коридору министерский бумажный самолетик странно-красного цвета. «Гарри, ты что?» — послал министру Вапиллер. «Что? Почему Вапиллер? Я их даже делать не умею». «Умеешь, Поттер, умеешь. Все, идем, Лавгуд, срочно в отдел». Возник в коридоре один из сослуживцев Луны. «Ох, как не вовремя», — вздохнула она. «Придется вам самим». «Не вопрос», — хором рявкнули Драка и Гарри, и тут же припустили к выходу. Спустя несколько минут Кингсли Шиклболт вместе с находившимся в кабинете начальником дружно опешили, когда дверь распахнулась и еще из коридора заорала голосом национального героя паршивая красная бумажка. «Кингсли, какой, непечатно?» — послал за Снейпом. «Непечатно, Авроров». «Какого, непечатно? Профессор Снейп делает в Мунго. Если ты не отменишь приказ, я сам разнесу Мунго на, непечатно, кирпичики». Шиклболт, даже не представляя, какие, оказывается, занимательные могут быть кирпичики, испепелил бумаженцию, вздохнул и приготовился было к аппарации, начав в очередной раз мечтать о пенсии. На кой ему вообще был этот пост министра, зачем он сюда рвался-то? Может, дрессировать тыквы и выращивать садовых гномов — не такая плохая затея? Но тут к нему ворвался Люциус Малфой, и события понеслись по другому руслу, но еще быстрее. Взглянув на Свиджа, занятого Малфоем, Кингсли махнул рукой, решив, что люди взрослые, сами разберутся, а вот оставить сограждан без больницы – весьма непопулярный шаг, поэтому, недолго думая, он ушел личным портключом в Мунго. Когда в его домашнюю лабораторию заявилась группа Авроров, Снейпу оставалось всего несколько минут, чтобы довести зелье для миссис Поттер до нужной кондиции, а потому он среагировал привычно. Поднял руку и, не отводя глаз от котла, прошипел: «Всем стоять тихо». Молодые бойцы все как на подбор были бывшими учениками профессора, а потому молча замерли в самых разнообразных позах. Им ли было не знать, что обычно следовало в классе зельеварения, если не соблюдать распоряжения учителя? Некоторые до сих пор неплохо помнили, сколько им пришлось лечиться после того, как кое-кто взорвал свой котел, так что если бы с ней прявкнул лежать, никто и не подумал бы не выполнить приказа, да любой из них брякнулся бы носом вниз с куда большим рвением, чем на аврорских учениях. Жизнь словно замерла, а взгляды всех присутствующих сошлись на утекающие через песочные часы струйки. Когда последние песчинки упали, Снейп набросил на котел стазис, прикрыл его, обернулся к бойцам Аврората, продолжавшим стоять неподвижно, только чуть расслабившимся, и одобрительно кивнул. «Вижу, вас наконец чему-то научили. Чем обязан, господа?» Он обвел взглядом смущенные молодые лица и удивился. «Это арест?» «Нет, сэр. Нам приказано», — замялся плотный светловолосый крепыш, кажется, бывший Хаффлпаффиц. «Что ж его в Авроры-то понесло? Не тяните, мистер Стиббинс». Снейп был доволен, что вспомнил имя студента. «Кто тут у вас за старшего?» «Я, профессор Снейп, сэр. Рад вас ви. Извините, нам велено сопроводить вас, простите, в Мунго». Он понизил голос. «Это я не могу сказать, но это не распоряжение мистера Уильямсона, и вы выполняете приказ, несмотря на то, что главный Аврор ни при чем. Интересно, мы приказ вот…» Стиббинс протянул с ней свиток, но тот его проигнорировал. «Сэр, мы бы не хотели доставлять вам неудобств, но…» «Значит, Мунго…» С ней побарабанил пальцами по столу, а потом потер подбородок и неожиданно легко согласился. «Хорошо, идемте». «Сэр, в чем дело?» «Я планировал нанести туда визит, но сам бы еще пару дней собирался, наверное, а тут такая, с ней усмехнулся краешком рта, Аказия, и эскорт опять же, надеюсь, порт-ключ вам выдали, не имею никакого желания сообщать о себе всей магической Британии, мы дали клятву, сэр, никто не проболтается, и вот, Стиббинс протянул порт-ключ в виде большой гладкой палки, похожей на черенок лопаты, и чтобы никаких зевак, надеюсь, нас ждут и сидеть в приемном покое не придется, да, сэр, нет, сэр, спасибо, сэр, тогда пройдемте, он накинул мантию и открыл дверь, приглашая всех на выход. Защита дома была еще толком не доделана, и хозяин не собирался начинать все заново, так что они вышли на улицу. Снейп покосился на осчастливленных им авроров, наложил на дом еще пару защитных заклинаний и приготовился взяться за порт-ключ. Перенеслись они сразу в какую-то палату. Снейп, надев очки-половинки, внимательно рассматривал дверь, стены и потолок. Отделение проклятий, кажется, решил он. В любом случае без специальных чар отсюда было не уйти, хотя он и не собирался, и от консультации с достаточно профессиональным колдомедиком отказываться не хотел, тем более сейчас, когда его и на место доставили, и визит, по-видимому, оплатили, и довольно неплохо, вон как торопятся шаги по коридору в его сторону, бегут, да, что-что, а въевшуюся с самого детства привычку экономить ему быстро истребить не удастся, да и зачем? Двое врачей и аж пятеро ассистентов, среди которых оказалось немало знакомых лиц, вежливо, а некоторые и робко его приветствовали. Великая все-таки вещь, репутация, подумал с ней и решил немного, скажем так, взбодрить присутствующих. Господа, мне и самому интересно, что с моим организмом и здоровьем, но в настоящий момент меня оторвали от работы. У меня мало времени, в вашем распоряжении час, максимум полтора, пока зелье настаивается. Так что давайте уже опустим официоз и приступим. Колдомедики засуетились. Кто-то набросил на него стандартные диагностические чары, кто-то взялся подсчитывать пульс, который то ли был, то ли не был, в рот ему засунули какую-то палочку. Минут через 15 ему уже выдали относительно твердое резюме. Температура пониженная, но это бывает. К тому же, все остальное в пределах нормы. Профессор, вы много работали в последнее время? Идиотский вопрос для тех, кто оторвал меня от котла, вам не кажется? Зрачок, реакция стандартная. Уитби, сколько можно, как там пульс? Вы долго еще будете возиться? Девушка в мантии ученика лекаря побледнела и вздрогнула. Нормально, в пределах нормы, продиктовал тот, кто взял на себя функции старшего, своему ассистенту. Их имен Снейп, к своему сожалению, припомнить не мог. Эллен, соберись, иначе я не подпишу твою практику. Профессор, витаминным зельем вас угостить можно? Последовал робкий вопрос от неуверенной в себе мисс Уитби. Кто варил? Наш зельевар тут, в Мунго. Дайте-ка посмотреть. Ничего, сойдет. С ней попрокинул в себя пузырек, удивляясь наступившей тишине. И чего вы ждете? Моего развоплощения? Еще мы должны исследовать кровь. Не дождетесь. Даже если клятву дадим, мы же медики, мы и так не можем вредить пациенту. А я уже могу считать себя пациентом, поднял бровь Снейп, но, внезапно смягчившись, снизошел до пояснений. Ну, предположим, вы-то дадите, а где она будет стоять, и у кого есть туда доступ, и кто может взломать защиту? У вас же не Гринготс, господа, или я ошибаюсь? Нет, не Гринготс, профессор, вы правы, но, да я и гоблинам не собираюсь давать возможность хранить мою кровь. Вы хоть немного представляете, что может сделать грамотный зельевар, имея ее на руках? Нет, и точка. Снейп начинал сердиться. А если пара ассистентов покрупнее и явно не учившихся в Хогвартсе придвинулась к нему? Если вам угодно будет исследовать мою кровь, придется меня вскрыть. Тогда, полагаю, мне будет уже все равно. Попробуйте, может быть, вам за это орден дадут? Снейп не собирался подводить ни Поттера, ни Малфоев, неизвестно, что им предъявит, если сейчас официально установит его неокончательное воскрешение, как минимум, использование темнейшей магии пособничества. В это время дверь в палату распахнулась, и он улыбнулся тому, кто встал в проеме, по-хозяйски опираясь на косяк. Наконец-то, глава 6, жизнь главного врача больницы СВ, Мунго шла своим чередом, несколько поступлений очередных идиотов, возомнивших себя круче Мерлина и обзаведшихся в итоге неучтенными конечностями. Несколько выписок уже вроде как поумневших, но с так и не потушенной до конца жаждой экспериментирования в глазах, дававшие колдомедикам и медсестрам твердую уверенность, что расстаются они ненадолго. Плановые и не очень консультации, очередной осмотр сотрудников Министерства и Аврората, беседы с родственниками, врачебные консилиумы по сложным случаям. И этот день для уважаемого целителя Гиппократа Смитвика не обещал быть исключением. Он как раз дописывал рекомендации перед выпиской очередному недоучке, возомнившему себя великим химерологом, когда в его кабинет ворвался Генри Смит, недавно поступивший стажером в отделение недугов от проклятий. «Целитель Смитвик, целитель Смитвик, там профессор Снейп, живой и светится». Гиппократ Смитвик с чисто профессиональным интересом воззрился на стажера. «Да, нет, но вы сами должны это увидеть. Пойдемте, скорее пойдемте, вы ему скажете». В отдельной палате, свесив ноги с высокой кровати, с мученическим видом сидел Северус Снейп собственной персоной и выглядел вполне живым и крайне недовольным. Правда, слегка улыбнулся старому, можно сказать, коллеге. «Профессор Снейп, рад встрече. Чем могу служить?» «Целитель Смитвик, он отказался дать нам кровь на исследование», — поспешил наябедничать стажер. «Мы же все необходимые клятвы дали, а если он так хочет, то и еще дадим. И нужно-то всего...» Он помахал рукой, в которой почему-то оказался сосуд объемом с кварту. Все присутствующие смотрели на него круглыми глазами. «Ой!» Посмотрев на то, что он держит в руке, Смит ужаснулся, спрятал сосуд за спину и откуда-то достал обыкновенную пробирку. «Знаете, Смит, — прищурился главный целитель, — если бы вы на меня так хищно смотрели, то я бы тоже вам отказал. А теперь идите, погуляйте пока, сам дальше разберусь». «Все», — он особо выделил это слово, «все идите, носит же земля идиотов», — вздохнул он и присел рядом на кровать, когда они остались наедине. «Но чтобы ты и по собственному почину явился со стороны приемного покоя, должны быть серьезные причины. Я весь внимание. Отряд Авроров, например...» «Да ты что?» — притворно изумился Смитвик. «Рассказывай». Снейп вкратце изложил свою историю и чуть подробнее то, что предшествовало его появлению. «Зелье, значит, для миссис Поттер. Если подкинешь мне образец и рецептик для нашего зельевара, мне будет совершенно все равно, насколько ты там жив или наоборот. Ну, здравствуй, Северус». До нас, конечно, успела дойти байка, что Поттер как-то смог материализовать свой самый страшный школьный кошмар, но я думал, как обычно, преувеличивают, скорее, преуменьшают. В этот раз он определенно превзошел самого себя. «Дела, а? Ну так это же чудесно. Кстати, а почему тебя приволокли именно в отделение недугов от проклятий?» «Честно, не знаю, но попадание получилось стопроцентное, если вдуматься. Поттер действительно, мое проклятие, пожизненно-посмертное, как выяснилось, и далее по кругу. Ладно, крови-то дашь мне под клятву? Дал бы, если бы мог. Самому интересно, а вот нет у меня крови, вообще». Однако, брови Смитвика взметнулись едва не под самую шапочку. Все любопытственнее и любопытственней, в зеленовато-серых глазах целителя начал разгораться исследовательский огонек. Такие загадки он любил, Снейп был в курсе. Более того, именно ради этой встречи он сюда и отправился. От дальнейшего диалога их отвлекли шум в коридоре и громкие голоса. «Это произвол. Даже вы не имеете права здесь находиться без разрешения главного целителя. Я буду жаловаться». Доносились отдельные реплики заведующего отделением. «Это больница. Здесь лежат тяжелые пациенты. Кажется, пора вмешаться». В голосе Смитвика слышалось веселье. «Не хотелось бы пополнения в рядах пациентов, да и мои сотрудники, какими бы они ни были, мне важны целыми. Тем более за отделением. Они вообще ничего соображают». «Посмотрим», — согласился Северус, вставая. «Зрелище, должно быть, занимательное». Они открыли дверь палаты и приготовились наблюдать. Кингсли Шиклболт медленно и неотвратимо наступал на заведующего отделением, а его глаза светились синеватым потусторонним огнем. В таком бешенстве господина министра еще никто и никогда не видел. Двухметровый детина, заведующий отделением проклятий, пытался слиться со стенами, но получалось слабо. «Коньяк?» — поинтересовался Смитвик, доставая из кармана мантии фляжку. «Лимонную дольку?» — отзеркалил Снейп, протягивая Кингсли любимое лакомство дорогого директора. Заводделение, кинув им благодарный взгляд, растворился между шкафами. Смитвик тихонько захихикал, разливая по трем подозрительного вида стеклянным емкостям напиток. «Я на работе», — рявкнул министр. Снейп молча вызвал Тимпус. «А», — махнул рукой Шиклболт, — «уже нет». Он опрокинул емкость, проглотив благородный напиток как воду, и захрустел сахаром лимонной дольки. «Снейп, ну почему от тебя столько проблем?» – страдальчески вопросил Кингсли. «Я уж решил, что новоиспеченного героя на ингредиенты разобрали. Торопился, чтобы успеть первым», – съязвил Снейп. «Твое здоровье, кстати». Он насмешливо отсалютовал снифтером, в который уже успел трансфигурировать странный медицинский сосуд. «Все-таки жизнь рядом с Малфоями. Больница Святого Мунга более чем заинтересована, чтобы специалист такого уровня был жив, здоров и полностью укомплектован всеми органами, так что у вас совершенно нет поводов для беспокойства, господин министр». Смитвик был одновременно предельно корректен и столь же нахален, наливая и протягивая министру очередную порцию. «Как целитель, должен поинтересоваться, что же вызвало у вас столь страстный напор, а также повышенное давление, учащенное дыхание и пульс?» И он внимательно посмотрел Кингсли в глаза. «Впрочем, зрачок уже в норме, это хорошо, но уж поверьте старому специалисту, ваше сердце при систематическом повторении подобного уже через пару лет вам спасибо не скажет». «Да вы издеваетесь, что ли?» – взревел Кингсли. «Я подписываю документы с начальником отдела тайн, тут врывается совершенно невменяемый Люциус Малфой, сметает беднягу Свиджа, едва того за грудки не хватает, мол, друга у него то ли арестовали, то ли забрали на опыты. Только я их разнял, как Поттер шлет мне в Апеллер, мне, министру». Мерзкая бумажонка грязно ругается и орет, что я срочно должен остановить чуть ли не казнь того, кому вчера вручил орден Мерлина первой степени, в Мунга. И это слышит, мать его, полминистерства. «И вот как теперь жить прикажете?» Ошеломленное молчание было ему ответом. «Дай сюда». Фляга Смитвика скрылась в черной длани министра, и раздались два смачных бульканья. Шиклболт крякнул, захрустел лимонной долькой и только потом увидел совершенно потрясенного Северуса Снейпа. Редкое зрелище, полюбоваться которым пока удалось только двоим. «Что, Снейп, не ожидал? Твои друзья мне все министерства на уши поставили. Из-за тебя, между прочим, даже представить не мог», — выдавил Снейп. «А это не могло быть инфекцией или проклятием, он еще шутит. Что, уж и помечтать нельзя. Как я теперь с ними общаться буду? За заботу благодарить?» К Снейпу постепенно возвращалось его присутствие духа, а с ним и язвительность. «Если таким тоном, то лучше не надо», — усмехнулся Кингсли. «Но вот от обнародования твоего воскрешения отвертеться уже не выйдет. В министерстве каждый шепоток теперь содержит твое имя. Готовься к интервью, Мордрит. А я Фиделиус на дом не успел. Помощь, вы, господин министр, Северус, прекрати. Тебе сейчас какая разница? Вон, мистер Смитвик пошлет какого стажера, потом воспоминания заберешь. Это же уголовно наказуемо. И как давно ты стал таким законопослушным? Или это все-таки не ты, Снейп? Лимонную дольку? А вот оно что. 5 лет с Дамблдором? Это серьезно, вижу. Ладно, сутки как-нибудь продержимся. Иди решай вопросы своей секретности, с кем надо». Гарри летел по запутанным коридорам, лихорадочно соображая, где кого искать, когда там уже бушевал Кингсли. Драко остался придержать двоих санитаров, попробовавших воспрепятствовать тому, чтобы они прошли. Эти звуки и вывели на правильный путь, и притормозить помогли. Гарри, мгновенно вспомнивший про свой прокол с Вапиллером, благоразумно остался стоять, спрятавшись в уголке, пока министр не покинул больницу. Ждать было недолго. Шиклболт высказал все, что думает о них всех, вместе взятых, и каждом в отдельности, помянул некие части тела Мерлина и каких-то явно африканских колдунов и удалился так же неожиданно, как пришел. Да, встретиться с министром, доведенным до ярости, было, пожалуй, ничуть неприятнее встречи с Волдемортом. Гарри, тихо стоя за дверью, искренне порадовался собственному, непонятно откуда взявшемуся благоразумию. Как только министр скрылся, Снейп весьма удачно направился в сторону, где стоял Поттер. «Профессор, нам нужно поговорить», — почти выкрикнул Гарри и занес было руку, чтобы схватить Снейпа за локоть, но сразу ощутил на руке железную хватку Зельевара. «Поттер», — холодно произнес Снейп, — «у меня эта необходимость возникла еще в самый первый день. Не напомните, почему ее так и не удалось реализовать?» Профессор всем своим видом демонстрировал нежелание быть здесь, с этим мальчишкой, которого в его жизни было и так слишком много. «Ко мне?» — Поттер сбавил напор от неожиданного ответа. Он-то думал, что профессор не пожелает отвлекаться на разговор с ним. «Ко мне?» — не согласился Снейп, и уже после того, как слово было произнесено, понял, что первым гостем в его обновленном доме будет, черт возьми, Гарри Поттер. «А как же я?» – хотел воскликнуть только прибежавший Драко, но ему не хватило дыхания. Парной аппарации, как ожидал Гарри, не последовало, Снейп сунул ему в руку бумажку с координатами, которую отобрал, едва они оказались на месте. «Все-таки в нем не так много Дамблдора, как иногда кажется», – подумал Гарри, входя в небольшой аккуратный дом на пустынной, словно нежилой улице. Что-то остановило его от расспросов, где именно они находятся. В гостиной царила тишина, и нарушать ее казалось чем-то неестественным. Гарри осматривался, а Снейп разглядывал его, кажется, впервые, с интересом, отмечая, что Гарри взволнован, глаза горят азартом, а дыхание только-только восстановилось после длительного бега. Потому и решил для начала дать высказаться гостю, раз уж его так распирало. «Проходите, Поттер, располагайтесь». У камина стояли как раз два кресла, и именно туда показывал Снейп. Что произошло? Он едва сдержался, чтобы не добавить «мой мальчик». «Я», мысли в голове Гарри суматошно замельтешили, и он, не зная, с чего начать, плюхнулся в кресло. «Соберитесь, Поттер», Снейп встал позади своего, опираясь на высокую спинку. «Давайте для начала проясним, зачем вы ворвались в больницу с таким видом, будто меня там пытают». «Я боялся за вас, сэр», — ответил Гарри. «Что, за кого?» Снейп был удивлен. Он ожидал чего-то подобного, это же национальный герой, ему всегда надо всех спасать, но предполагать — это одно, а вот услышать. Не привык он к тому, чтобы Поттер за него боялся, чтобы вообще за него кто-то беспокоился. Разве что Дамблдор иногда. «Вас так внезапно забрали, будто арестовали. Луна и Малфой чуть дверь мне не вынесли», — улыбнулся тот. «Малфой, Драко, я так понимаю. Вот как, вы не представляете, что было». И Гарри немного сбивчиво, но ярко обрисовал, как к нему на работу ворвались двое, кого он меньше всего ожидал увидеть вместе, как он метнулся к своему начальнику, потом в Мунго. «Содержание Вапиллера для Кингсли не огласите, Поттер». Гарри потупился, покраснел, но потом поднял лицо и так задорно и даже гордо улыбнулся, что с ней простерялся. А ведь Поттер поставил на уши и Аврорат, и министерство. Осознание, что кто-то действительно волновался за него, постепенно наполняло с ней по несвойственным для него ощущениям, что кто-то думает о нем как о человеке, а не о нужном и полезном специалисте. «Так, стоп, никакой лирики, это все Дамблдор, чтоб его, со всеми его рассуждениями и прочей ерундой». «Профессор», Гарри подошел к Снейпу и посмотрел ему в глаза. Его голос стал тверже, увереннее. «Прежде всего я хочу сказать, что рад, что все так получилось, что вы здесь и вы живы. Я не знаю, как именно я сделал это, помню только, что поранился до крови об эту доску и что вспоминал тогда о вас, но что произошло дальше, не знаю. Я предполагаю, что вы умудрились случайно воспроизвести какой-то темномагический ритуал, Поттер, и желаю разобраться в этом, но позже. Это все, я страшно рад, что так получилось, профессор, потому что это мой шанс рассказать все, о чем я думал все эти годы». Гарри встал с кресла и начал шагать туда-сюда, нервно потирая руки. «О, Мерлин, все 5 лет, разговор может затянуться. Вы пошутили, сэр?» Снейп вздохнул, но промолчал. «Не признаваться же. В общем, я бы хотел извиниться перед вами за годы ненависти, что я испытывал к вам. Это было очень несправедливо. Гарри молодец, он абсолютно правильно все делает, я могу им гордиться». В голове у Северуса отчетливо прозвучал голос Дамблдора, отчего ему стало немного не по себе, и он решил все-таки присесть. «Когда вы передали мне те воспоминания в визжащей хижине, я посмотрел их и многое не понял», — продолжал Поттер. «В момент битвы мне было важно узнать, что от меня требовалось, как победить Волдеморта, что делать дальше. Но потом, когда все закончилось, я вернулся в кабинет директора и забрал ваши воспоминания. Я не хотел, я думал, что вы бы не хотели, чтобы их видели все. А потом, в общем, я пересматривал их, профессор, и мне все стало ясно и за многое стыдно. Я рад, что смог вовремя передать вам все необходимое, но не понимаю, зачем потом было все это ворошить», — заметил Снейп. «Там была моя мама, я не смог». Гарри сглотнул. «Не смотреть еще и еще раз, чтобы узнать ее, увидеть, какой чудесной она была, Лили», — тихо произнес Северус и едва заметно улыбнулся. «Да, она была замечательной, но вы получили возможность посмотреть и на остальное, да, Поттер», — голос профессора сразу стал жестче, холоднее. Да, сэр, зато это многое объяснило. Вы были слишком похожи на отца своими бесконечными вылазками, нарушением правил, жаждой славы. Я никогда не жаждал славы, сэр. Возможно, но выглядело все именно так. Хотя стоит признать, что в этом принял активное, пусть и незримое на первый взгляд, участие наш дорогой директор. Он целенаправленно обучал вас, готовил к противостоянию с Волдемортом, но его методы порой были весьма нетривиальными. Да, сэр, об этом я тоже много думал. Сперва было жутко обидно за то, что вы, и особенно директор, играли мной, как куклой. Но потом дошло, что Дамблдор не мог иначе. И еще что вы, сэр, помогали мне помимо моей и своей воли. Это было, наверное, очень трудно, я же делал все, чтобы добиться своих целей и параллельно досадить вам. Мы обсуждали это с Альбусом, мой мальчик, он искренне сожалел, что вынужден был так с вами поступить, но необходимо было защитить магический мир и избавить его от Волдеморта, поэтому он и готовил вас. Сам он с пророчеством, увы, ничего сделать не мог. Да, сэр, я это понял. Вы простите мне, что я не держу на вас зла, Поттер, и рад, что это обоюдно. Мы можем считать, что расставили все точки над «и». Вот так вот просто, удивился Гарри и кивнул, чувствуя, как внутри становится легче и светлее. Это ощущение росло и становилось все ярче, так что ему стало казаться, еще немного, и он просто взлетит от облегчения. А теперь, раз уж вы сами заговорили о том, как неосторожно обращались с известным артефактом, я хотел бы попросить вас, все что угодно. Поттер, голос Снейпа был непривычно мягок, но в нем все же чувствовалась сталь. Не смейте повторять моих ошибок, вам вполне достаточно собственных, не находите? И уж никак не ожидал, что Поттер подскочит и благодарно стиснет его руки. Он усадил его обратно в кресло и, освободившись от захвата, продолжил. Я хотел попросить вас слить в Думасбор или дать мне просмотреть ваши воспоминания о том моменте, о котором вы рассказывали. Гарри округлил глаза. Ведь все так просто, можно было и сразу. Снейп словно мысли его читал. Не факт, что все получится, но есть шанс, что мы что-нибудь увидим. Сумеем увидеть, поправился он. Но перед этим я должен закончить одно зелье. Так вы не против, что вы, конечно, нет. А можно мне тоже вместе с вами посмотреть? Спросил Гарри, наколдовав небольшой фиал и сливая туда воспоминания, тонкой серебристой нитью вившейся на конце палочки. Разумеется, пожал плечами Снейп. Если смотреть на собственные действия со стороны, можно увидеть многое. Это хорошо, что вы предложили. Предлагаю сначала самостоятельно ознакомиться с ними, а потом встретиться, просмотреть их вместе и обсудить. Я горжусь тобой, мой мальчик, радостно воскликнул в голове Альбус, и Снейп схватился за виски. Вам плохо, профессор, бросился к нему Гарри. Нет, Поттер, мне хорошо, процедил он. Лимонную дольку, воспоминания Поттера едва ли не жгли карман, настолько ему хотелось их просмотреть, так что Северус, недолго думая, направился в Малфой Мэннер. Надежное каминное сообщение между его домом и Малфоями было установлено еще Драко. С Малфоями явно творилось что-то странное после его смерти. Этот ремонт, сделанный для него, сам по себе выбивал Снейпа из привычной колеи, стоило только о нем задуматься. А тут еще Люциус за грудки начальника отдела тайн. Бред какой-то. Северусу очень хотелось думать, что Шиклболт преувеличил, но он давно привык руководствоваться простым и полезным правилом. Надеяться на лучшее можно, но рассчитывать надо только на худшее. И это его еще ни разу не подводило. В доме он застал Нарциссу с Драко и едва не испугался отсутствия главы семьи. Но все были спокойны, оказывается, ничего страшного не произошло. Просто Люциус отправился по делам лаборатории на континент. Снейп мысленно скрестил пальцы, чтобы тот подольше оставался там, так, на всякий случай. Драко, ты не мог бы мне помочь, я хочу закрыть дом Фиделиусом. Очень вовремя, улыбнулся тот, я уже и сам собирался предложить, но, леди Малфой, вы позволите, если моя помощь не нужна, а ты хотела бы, удивился Драко, я все еще считаю себя должницей. Кто я такой, чтобы отказываться от погашения долга? Прошу. Они вернулись через час, вполне собой довольные. Паучий тупик стал примерно вдвое короче, к дому они прихватили немного окрестностей, попутно их облагородив, иначе Нарцисса не соглашалась. Пока они с Драко работали внутри дома, леди занялась, скажем так, садоводством. Конечно, не без помощи палочки и собственных домовиков. Снейп с изумлением взирал на образовавшийся на месте поры пустых соседних домов мини-парк, небольшую аллейку, ведущую к дому мимо коротко подстриженного газона с узкой лавандовой рабаткой, скамью под сенью небольших деревьев, камни, выглядывающие то ли из вереска, то ли из чего-то еще, шиповник возле дверей и, кажется, несколько кустов можжевельника и какой-то плющ, скрывающие довольно приличный забор. От мощеной брусчаткой улицы осталась только аккуратная тропинка шириной чуть больше пары метров. Драко тут же занялся накладыванием на забор маглоотталкивающих чар. «Извини, но с большими деревьями я так не умею», — вздохнула нарцисса. «Но могу дать отличное удобрение, и эти будут расти примерно вдвое быстрее». С ней еле справился с собой, заставив свой язык наконец произнести слова искренней благодарности, на что автор шедевра только рассмеялась. «Я очень рада, что тебе настолько понравилось, но чему ты удивлен, Северус? Разве не ты неоднократно бывал в нашем парке, или ты думал, что это все работа домовиков?» «Да, я так и думал», — развел руками Снейп. «Этим созданием чуждо творчество. Они могут прекрасно ухаживать, поддерживать, но не создавать. То есть весь ваш парк?» — Северус посмотрел на нарциссу, словно впервые видя. «Ну, там еще предки поработали, но вся входная зона моя», — гордо объявила она. «И мне очень нравится, что ты так впечатлен. Даже не думала, что сделать что-то для тебя будет так приятно. И ты так мило смущаешься». Снейпс счел необходимым как можно быстрее переговорить с Драко, а то неизвестно, до чего дойдет, если эта беседа пройдет в присутствии нарциссы. И ведь все это будет передано Люциусу, со всеми нюансами, в красках. Так что он попросту удрал в дом, оставив гостю подправлять огрехи, которые он в упор не видел. Нарцисса же мудро решила, что лучше пока оставить в покое друга семьи, на которого, кажется, свалилось слишком много непривычного. Пусть успокоится, в конце концов, надо дать ему время все переварить. А потому, вернувшись в дом, прошла сразу к камину, якобы вспомнив, что у нее есть еще дела по дому. С ней попустился в кресло перед пустым по летнему времени камином и молча посмотрел на устроившегося рядом Драко. Тот тяжело вздохнул. Драко понимал, что разговора ему не избежать, и оттягивал его день за днем, что оказалось довольно просто. Во время работы он был поглощен делом, и Снейп понимал, что уровень помощника пока не позволяет ему общаться на посторонние темы, но теперь деваться было некуда. «Как тебе пришло в голову вот это все?» Снейп обвел широким жестом свою гостиную. «Я, кажется, неплохо знаю твои вкусы, ты делал это не для себя, Драко». «Зачем? Я хотел», — губы юноши изогнулись в болезненной усмешке. «Я хотел хотя бы иногда приходить к тебе, говорить с тобой, не на кладбище же, ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Снейп закрыл глаза. Происходящее казалось ему то ли сном, то ли собственной юношеской болезненной фантазией, той самой, в которой он кому-то был нужен. Он сам, а не то, что он делает. «Тебе не понравилось, что я сделал?» «Очень понравилось, Драко, очень. Настолько, что мне до сих пор трудно в это поверить. Как и мне трудно поверить, что ты жив, что говоришь со мной, что никуда не уйдешь». Снейп сжал губы и задумался. «Твоя мать, она преследовала те же цели, разбив парк у меня под окнами?» «Не знаю. Думаю, да. Мы привыкли к тебе, и когда ты...» Драко сделал паузу, сглотнув и не стал договаривать. «В жизни возникла такая дыра. Это было отвратительно, что тебя нет. Не знаю, как объяснить, но сейчас, когда ты вернулся, жизнь стала правильней. Драко, строго говоря, я не то чтобы совсем жив, понимаешь ли, ты здесь, ты говоришь со мной, ты снова учишь меня, варишь свои зелья, язвишь, это ты, и большего мне не надо. Малфой не умеют благодарить, но я не могу иначе. Я просто сделал, что мог, для себя, чтобы чувствовать тебя здесь, чтобы память о тебе была живым домом, а не гранитным памятником. А ты...» — губы Драко дрогнули в улыбке — «кажется, ты научился удивляться. Нравится?» «Да». «Хочешь огневиски? Ты еще и спиртным тут запасся?» «Зимой, в январе, я часто сидел тут», — признался Драко. «Смотрел на огонь и разговаривал с тобой. На Рождество, а еще 9 января всегда приносил бутылку нового сорта, так что теперь у тебя здесь должна быть небольшая, но неплохая коллекция. Знаешь, я не пьяница, чтобы одному». Когда Драко ушел, с ней решил не торопиться. Заказчики подождут, а подумать ему было над чем. Малфой открылись ему с совершенно другой стороны и оказались, если можно так сказать, незнакомыми знакомцами. Он почувствовал себя кем-то вроде дальнего родственника, дядюшки, не совсем понятного, но тем не менее просто нужного. Это было так странно, что понимание приходило не сразу. Разум, привыкший мыслить другими категориями, не справлялся с нагрузкой, но некоторые реплики внутреннего Альбуса все же доходили и заставляли принимать действительность или то, что ему сейчас ею казалось. Он взял стакан, в котором на дне еще плескалась янтарная жидкость, вышел из дома и опустился на скамейку. Запах можжевельника вкупе с согревающим горло напитком внезапно напомнил ему одно из изобретений, сделанное еще в туманной лаборатории, и он подскочил и понесся в дом. Быстро набрасывая на листке сделанные ранее выкладки, он прикидывал, все ли есть и в достаточном ли количестве, чтобы попробовать сделать новое, уникальное зелье памяти. Ему теперь не давало покоя воспоминание о том, как они с Дамблдором рассуждали, что такое есть душа, и память была составной частью, якорем. Как Альбус расфилософствовался о том, что, кроме них, в тумане могут бродить многие, а потом сразу заговорил о Лангбаттомах. Они, в Мунга, а он, здесь, в его памяти все выкладки, а теперь и доступ к ингредиентам. Может быть, это, его искупление, то, ради чего он здесь, неважно. Он помнил блуждание Альбуса и никому бы не пожелал плутать в том самом тумане бесконечно. С ней б закончил все выкладки и снова задумался. А ведь были еще воспоминания Поттера, которые он так и не посмотрел. Собрав пергаменты, он шагнул к камину. Малфой Мэннер, Мерлин. Драко Малфой едва успел погасить огонь под одним из дюжины котлов фамильной лаборатории, которая теперь гордо именовалась лаборатория Снейп Малфой, и замахал обожженной рукой. Но ему было даже не столько больно, сколько досадно и обидно. О каких изобретениях может идти речь, если он хуже последнего помощника подмастерья, не может справиться с дюжиной котлов? Ну и что в них три вида зелий, и все они достаточно сложные, требуют фундаментальных знаний, большого количества ингредиентов, особого положения луны и времени суток. Профессор сделал все расчеты, вот они, на доске. Просто бери и делай. Но навык утрачен основательно, на старших курсах ему было совершенно не до того, даже экзамен он сдал по счастливой случайности, а в последние годы к зельям практически не прикасался, необходимости не было. А сейчас отец решил, что его путь в светлое будущее лежит через зельеварение. С появлением Северуса Снейпа это было, конечно, весьма неплохой идеей, в теории. А на практике у него ожог в пол ладони и, что самое противное, куда-то подевалась уверенность в себе и своих силах и способностях. Как же ему тяжело раз за разом давались эти дни и часы в лаборатории. Пока он, сжав зубы и бросив на руку обезболивающее, заканчивал с остальными зельями, эти 5 под стазис, эти 4 на холод, остальные, настаиваться в тепле, на задворках сознания мелькнул портрет деда Абраксаса. Сколько Драко себя помнил, стоило пройти мимо картины бесположенного фамильного величия, как следовал строгий окрик: «Соберись, ты же Малфой!» И он собирался, даже когда в доме правил Волдеморт, даже когда после Круция ломило все кости. Неужели сейчас не справится? Драко аккуратно взмахнул палочкой, окончательно заживляя ожог, и направился к столу в углу комнаты, где среди свитков наверняка были записи профессора. Да и свои собственные школьные конспекты он точно сюда приносил. Может, на что-то да натолкнется. Он ни за что не согласится, чтобы с ней поставил его фамилию по просьбе отца, просто так, а не за реальные заслуги. Он покажет всем, и в первую очередь, самому себе, на что способен. Сам, а не благодаря фамилии, деньгам и отцу. Впрочем, фамилия давно уже была запятнана. Его дело – стереть грязь. Спустя 10 минут Драко ловко шинковал тончайшие корни валерианы, с удовольствием убеждаясь в том, что руки начинают все вспоминать. Теперь в эти 4 котла нужно добавить сок мандрагоры и помешать 10 раз против часовой стрелки. Наблюдая легкий порог, закручивающийся над котлами в причудливые спиральки, Драко постепенно успокаивался, видя, что все идет правильно. Просто надо больше работать и больше читать. Вот как закончит с этими зельями, так обязательно сходит в библиотеку, а еще лучше, к Снейпу. Он проверил, как настоялось самое первое зелье, и призвал на помощь эльфа, разлить его по фиалам и наклеить этикетки. Драко едва успел закончить работу, как легкое покашливание засвидетельствовало прибытие профессора Снейпа. Кивнув ему, тот первым делом прошел к котлам. Сердце Драко принялось выстукивать какой-то бешеный ритм в стиле разнузданных магловских танцев, а воображение рисовало картины одну страшнее другой. Вот Северус опрокидывает котел, крича, что драка ни на что не годен, вот отец выговаривает ему своим ледяным тоном, специально глядя поверх его головы, словно он недостоин, чтобы ему смотрели в глаза. «Драка, дыши!» — усмехнулся Северус, отходя от котлов. «Ты справился вполне достойно, причем от начала и до конца, сам. Можешь претендовать на звание подмастерья, но, надеюсь, тебя интересует не это. Завтра нас ждет более сложный заказ, сделаем его вместе, а этот пусть твой отец готовит к отправке. Кстати, ты подумал, что бы хотел сотворить, точнее, для чего? Если нет, полистай последние вестники Зельевара, может, там что-нибудь натолкнет тебя на мысль». Драко выдохнул. Его работа принята, у него все получилось на уровне, а иначе ему бы даже не намекнули на возможности новых разработок. Кто угодно, но не Снейп, для него не существовало никаких протеже, если речь шла о работе. Дело оставалось за малым, продолжить столь же успешно. А там можно и за более сложные зелья браться, да и вообще не в зельях дело, пора и собственную жизнь в свои же руки брать. В случае чего, доходов ему на жизнь хватит, не все же отцу диктовать, как жить и что делать. Глава 7. Гарри Поттер сидел в своем кабинете и думал. Перед ним лежал пергамент, он выводил на нем какие-то каракули, сам не зная, что именно хочет изобразить. Эта странная привычка появилась у него недавно, но как-то быстро прижилась. Его мысли были далеко, он никак не мог понять, что же именно его беспокоит. В тот день, вернувшись домой от профессора Снейпа после разговора и передачи ему своих воспоминаний, Гарри долго не мог успокоиться и все чего-то ждал. Чего? Это-то он и пытался понять, и сейчас прокручивал в голове их разговор, вспоминая договоренность со Снейпом обсудить его воскрешение, чувствовал, что все это очень важно, что здесь есть что-то, что касается лично его, Гарри, и он должен действовать. Все мысли в голове крутились то вокруг профессора, то вокруг доски, а вот о работе не было ни одной. Если честно, Гарри был почти уверен, что этой самой работы он вообще лишится на следующий же день после отправления в Апеллер министру магии. Но, на удивление, все обошлось. Правда, сам Гарри приложил к этому все усилия. Он прекрасно понимал, что должен извиниться, а потому все же отправился к Перси Уизли и попросил помощи. Да, он дожил до того дня, когда ему понадобилась помощь Перси, точнее, секретаря министра. Тот помощь не отказался и даже не стал читать нотации, когда Гарри попросил дать знать, когда у Шиклболта будет подходящее настроение, чтобы можно было прийти и извиниться лично. Важно было, чтобы к тому времени министр уже остыл, но еще не успел уволить Поттера. Нелегкая задача, что ни говори. Перси, конечно, вставил довольно яркий пассаж насчет безответственности Гарри и подчеркнул, что застать министра в таком хорошем настроении будет крайне трудно, однако согласился. А куда ему было деваться, если Гарри еще в школьные годы спас половину их семьи от смерти, да к тому же женат на его сестре Джинни? Кстати, уже тоже намекнула Перси на то, что неплохо бы поработать на благо семьи, как только узнала, что в очередной раз отмочил любимый супруг. Так что программу «Минимум по занудству» Перси выполнил в самый кратчайший срок. На следующий день после этого разговора у министра прошла очень важная встреча на высшем уровне, и весьма успешно. Перси тут же вызвал Поттера, чтобы тот смог воспользоваться прекрасным расположением духа у Кингсли. Означенный Поттер моментально прискакал. Министр поморщился, но не отказал в приеме героической головной боли всея Британии, и Гарри прошел в его кабинет. «Господин министр, добрый день. Большое спасибо, что приняли меня. Разрешите принести вам свои глубочайшие извинения», тут же перешел к делу Поттер. «Проходи, Гарри. Вот что с тобой делать после всего, это же надо было додуматься прислать мне в Апеллер. Это было совершенно случайно. Простите, я просто хотел написать докладную записку, я даже не думал про Апеллер, я их не умею наколдовывать». Видимо, переволновался, и оно само так получилось, развел руками Поттер. «Эх, все у тебя само. Снейп тоже сам появился, насколько я помню. Может, уже хватит этого само, и ты возьмешь себя в руки, хотя бы перестанешь волноваться. Может, профессор Снейп подарит тебя успокоительным, я не смогу тебя вечно прощать, помня лишь про твои прошлые заслуги». «Я понимаю». Гарри опустил повинную голову. «Не знаю, что со мной творится. Может, самому сдаться в отдел тайн, на опыты? Грустно усмехнулся он. «Иди, Гарри, работай. Я очень надеюсь, что хотя бы в ближайшее время не услышу ни одной новости про твои подвиги и ничего само у тебя больше не произойдет. Просто постарайся держать себя в руках». И Гарри ушел с самыми честными намерениями, чтобы с полной ответственностью взяться за работу и не допускать случайностей и ошибок. А в результате сидел в своем кабинете и вот уже который день ничего толком не делал, лишь витал в облаках, как говорила Джинни. «Так, стоп, хватит», — сказал он вслух сам себе и встал, чтобы немного пройтись. Ноги сами понесли его по коридору прямиком к кабинету главного Аврора. И тут его наконец озарило. Он вошел в приемную и попросил секретаря узнать, сможет ли начальник принять его. Гарри удивило, что тот смог, безо всяких проволочек. «Добрый день, Поттер, проходите», — приглашающим жестом поприветствовал его мистер Уильямсон. «Добрый день, сэр, у меня к вам просьба». «Слушаю», — внимательно посмотрел на него главный Аврор. Он уже был в курсе про Вапиллер, а также про то, что его непутевый подопечный ухитрился уладить эту ситуацию самостоятельно, поэтому не стал ничего говорить по этому поводу. Он был в курсе, что после 20 лет воспитывать определенно поздно. А уж Поттера. «Мистер Уильямсон, я прошу вас разрешить мне заниматься исследованием доски Уиджи. Я имею прямое отношение к ее находке и появлению Снипа. У меня есть ощущение, что мы связаны, специалист от этого подтверждает, поэтому считаю необходимым просить вас позволить мне продолжить это дело». Уильямсон уже и сам задумывался о такой возможности и считал, что приставить Поттера к его трофейному артефакту было бы правильным. Мало того, Поттер в отделе тайн даже лучше бы смотрелся, тем более что и так периодически вытворял Драккл знает что, и никто, в том числе он сам, не мог объяснить, как ему все сходило с рук, но невероятная везучесть и выживаемость Поттера практически стали легендой. Да и присматривать за ним специалистам будет проще, не аврорское это дело. «Хорошо, Поттер, я согласен», — ответил главный Аврор и сел за стол, жестом приглашая Гарри тоже присесть. Через пару минут он протянул Гарри официального вида пергамент. «Вот, ходатайство о том, чтобы вас приняли в рабочую группу Корнера. У Свиджа, надеюсь, сами подпишете». «Спасибо, сэр», — удивленно произнес Гарри и вышел из кабинета. «Надо же, кажется, удача на его стороне». Настроение поднялось. Он чувствовал, что наконец-то сделал что-то правильное и важное. Так что после того, как Поттер отнес ходатайство начальнику отдела тайн, он даже доделал наконец тот несчастный статистический отчет и сдал лично в руки Уильямсону, вызвав у того приятный разрыв шаблона. Ближе к вечеру на столе Гарри Поттера лежал официальный пергамент. Уведомление о том, что он входит в состав рабочей группы по исследованию доски Уиджи в качестве представителя от Аврората. «Вот так вот, Корнер, теперь ты против моего присутствия и слова не скажешь», — радостно подумал Гарри. «Еще подтянем нашу умницу Гермиону и все поймем. Кстати, надо ее навестить, сегодня же». При мысли об этом у него словно выросли крылья и захотелось заняться делом, появилось вдохновение и желание работать. Люциус Малфой пребывал в давно забытом состоянии, предельно собранном и деловом, не перекладывал для вида бумажки в личном кабинете дома, не появлялся среди нужных людей, имитируя бурную деятельность и собственную значимость, цену которой по нынешним временам, увы, прекрасно понимал, но не останавливаться же, а потому зачастую продолжал делать вид, что он все еще достаточно важная персона, пусть ему это и не особо удавалось. Нет, теперь он в самом деле работал, трудился, чуть ли не позоря своих аристократических предков. Он и подумать не мог, говоря о лаборатории Снейп Малфой, что события закрутятся прямо-таки с фантастической скоростью и заставит его носиться еще быстрее, в ряде случаев важно было действовать на опережение. Конечно, появление старого друга и соратника совсем от всех и полностью скрыть не удалось, да и не ставил он такой цели, так, притормозить только. Обещанный Кингсли заказ от министерства не заставил себя долго ждать, а с ней и Педрака, которого столь удачно выбрали в помощники, взялись за дело очень бодро. Кроме того, чудесное улучшение состояния здоровья Дженнивры Поттер специалисты Мунга в тайне держать не собирались. Сама Джинни сияла здоровьем и светилась благодарностью, причем публично, из чего хитрый Люциус и активный Драка, естественно, извлекли максимум пользы для дела, то есть для себя и, конечно же, Снипа. Даже на континенте, услышав эти новости, кое-кто встрепенулся, и лаборатория оказалась чуть ли не погребенной под лавиной заказов. Польза в материальном выражении пополнила счет лаборатории на солидное количество галлеонов. Даже его, Люциуса, скромная доля впечатляла, чего уж говорить о счетах старшего и младшего зельеваров. Все это привело к тому, что он, сиятельный Люциус Малфой, сам себе начал напоминать домового эльфа. А кого еще, если он целый день был занят, пусть даже просто торчал в лаборатории. Гору документов изучи, несметное количество флаконов с зельями пересчитай, по типам, объему флаконов и количеству рассортируй, не поручать же кому-то еще распределение срочной и не очень срочной отправки, за их упаковкой проследи, ладно, хоть это эльфам доверить можно, а еще отчетность, в пергаментных свитках все зафиксируй, совами на подпись кому надо отправь, особенно то, что последует на экспорт, ответа дождись, зелья отошли, извещение о доставке, опять-таки через министерство, получи, подписи собери и обязательно сохрани копии. Правда, в последнее время перед ним в министерстве чуть двери не начали распахивать, но ежедневно проверять список новых заказов, писать заявки на недостающие ингредиенты и следить за их выполнением, видит Мерлин, не об этом думал Люциус, продвигая идею названной их фамилиями лаборатории. Он видел себя расхаживающим среди готовых препаратов, важно кивающим головой и считающим галлеоны. Хотя в последнем его мечта сбылась, бухгалтерия тоже висела на нем. Значит, сегодня еще стоит просчитать стоимость всех грядущих в ближайшее время заказов. Тем не менее, Люциус не мог не признаться, даже если самому себе и под большим секретом, что чем-то вся эта суета и занятость ему нравились, заставляли чувствовать себя бодрей, что ли, или проснувшимся от долгой спячки. От него снова что-то зависело, он на что-то влиял, а скоро опять сможет доказать и себе, и другим, что значит фамилия Малфой, что он не какой-то там бывший пожиратель смерти, а представитель древнего богатого и уважаемого семейства, а все аврорские отряды со своими обысками могут пойти. А, Мордрит, у него же в руках заказ от Аврората. Он повертел бумажкой и переложил ее поближе. Кстати, а какова судьба первой официальной жалобы Драка? Сколько уже времени прошло, а ни ответа, ни привета. Надо будет спросить у сына. Хотя бравые авроры с тех пор тоже не появлялись. Как оказалось, Люциус накаркал. Появление очередного отряда авроров он воспринял бы как привычную докуку, если бы те не принялись расспрашивать о лаборатории, и ведь отвечать пришлось. Да, моя, точнее, наша с профессором Снейпом. Нет, я там не работаю, я не зельевар, такая вот случайность. Вы что, до сих пор досье не изучили? Обыск в лаборатории, а вы не? И тут ему в голову пришла весьма и весьма интересная идея. Помятуя о том, как Снейп действовал на большинство своих бывших учеников, тот рассказал таки про арест. Правда, довольно скупо, но Люциус обладал достаточно живым воображением, чтобы представить все в красках. Тем более еще и Драко добавил взгляд со стороны на то, как Северуса конвоировали в Мунго. «Для начала я обязан провести инструктаж», — Люциус метнул снейповский взгляд на авроров и заметил, как те подобрались. «А еще нужно сделать запись в журнале». «Каком журнале?» «Лабораторном журнале профессора Снейпа. Кто старший? Будете расписываться». «Это еще зачем? Видите ли, мы фиксируем все происходящее в лаборатории». Люциус сделал грациозный жест, приглашающий пройти и посмотреть, и направился в лабораторию, продолжая рассказ об ответственности. Авроры потопали за ним, похоже, подрастеряв свой боевой настрой, а заодно и молодую борзость. Хозяин дома вовсе не разливался перед ними соловьем, а буднично, по-деловому, обрисовывал им перспективы, которые нравились им все меньше и меньше, особенно старшему группы. Люциус прекрасно это видел, и ему происходящее как раз нравилось все больше и больше. Вон там, ингредиенты для заказа министерства, в журнале, нет, в другом, где заказы, да, на странице 5 заказ от мистера Шиклболта. Нашли, а рядом для Аврората, кстати, но тот еще не начат, предоплата пока не внесена. Рядом, заказ от миссис Поттер, зелье уже готово к отправке. Трогать не советую, оно под стазисом, пить можно только свежим. Кстати, в том красном журнале, что на полке за вами, отзыв от ее лечащего врача. Головы авроров дружно повернулись сначала к полкам, заставленным записями и книгами, потом вернулись к Малфою, который спокойно продолжил. А это зелье в процессе приготовления адресовано одной августейшей особе в Европе, и если с ним что-то случится, штраф в размере 1500 галлеонов придется выплатить тому, кто ему повредил. Двое стоявших ближе всех к тому зелью Авроров дружно сделали руки по швам. Экскурсия, если это можно так назвать, поскольку Авроры уже ненавязчиво старались оказаться поближе к выходу из лаборатории, а ходил по ней только Люциус Малфой, продолжалась. Лица служак вытягивались и становились кислее с каждой новой озвученной цифрой или именем. Наконец Малфой потребовал от старшего группы ордер на обыск, уселся на свое место, аккуратно внес все данные из ордера в журнал, а затем сунул журнал Аврору в руки. «Распишитесь, сэр, а потом обыскивайте, прошу вас». «Спасибо, что-то не хочется», судя по лицам, дружно подумали служивые. «А нельзя ли обойтись?» – спросил кто-то из группы. «Ведь нам все уже объяснили, в подробностях». Старший посмотрел на него с благодарностью и что-то застрочил в журнале. «У нас гости?» «Нет, уже нет, благодарим за пояснение, мистер Малфой». «Здравствуйте, профессор Снейп, мы должны торопиться, позвольте распрощаться». Отряд Авроров словно ветром сдуло. «Что это было?» — поднял бровь Снейп, еще не зная, что окончательно назначен главным другом семьи Малфой. «Помнишь, что я тебе говорил, когда ты только и явился? Ах, так это те самые рейдеры, которые вас донимают». И Люциус не смог упустить некоторые подробности сегодняшнего посещения, ну и предыдущие упомянул. «Так, к слову, отлично сработано, коллега», — похвалил Северус. «Кстати, то крыло, где хозяйничал лорд, вы им вообще пользуетесь? Мы его пока даже не ремонтировали. А что тебя интересует?» Снейп усмехнулся. «Отдели его от дома да сдай для аврорских учений, пусть развлекаются. Не бесплатно, конечно, глядишь, ремонт и окупится». Люциус во все глаза смотрел на приятеля, а потом рассмеялся. «Неожиданно. Северус, отличный ход, право. Я заявлюсь не как проситель или жалобщик, а с предложением. Ха-ха, мол, раз уж вы пользуетесь,